Глава 18. Больно. Так и думал, что будет больно, но из меня буквально дух вышибло. Мокрая от крови рубашка прилипла к телу. Пытаюсь восстановить дыхание. Все уже почти вернулось в норму, отдача закончилась. Придется закрыть глаза. Антон должен поверить в наше маленькое представление. Ну, я хотя бы услышу, что происходит. «Вы оба лицом к раковине! Руки держите на виду!» — командует Лила. В углу кряхтит дедушка. Как же хочется открыть глаза. «Как ты здесь оказалась?» «А ты не знаешь?» Тихо и угрожающе спрашивает Лила. «Пешком пришла из Веллингфорда на маленьких кошачьих лапках». Как можно более незаметно я перемещаю центр тяжести, чтобы потом удобнее было встать. Работа мошенника немного напоминает работу фокусника. Надо перенаправить всеобщее внимание. Зрители, затаив дыхание, наблюдают, как волшебник вытаскивает из шляпы кролика, а на самом деле он в это время распиливает надвое ассистентку. Один трюк вместо другого, а вы и не заметили. Думаете, я умираю? Не тут-то было. На самом деле я лежу на полу и потешаюсь. Обожаю аферы и сам себя за это ненавижу. Ненавижу, когда от прилива адреналина меня захлестывает головокружительная радость. Я не очень хороший человек. Но как чертовски приятно обставить Антона и Барона. Чьи-то шаги. «Лила, прости», — умоляет Антон. «Я знаю». «Тебе следовало убить меня тогда». Кто-то дотрагивается до моего плеча, и я еле сдерживаюсь, чтобы не дернуться. Шероховатые пальцы нащупывают пульс на шее. Этот кто-то без перчаток. Отсутствие пульса подделать невозможно, а если он расстегнет рубашку, то обязательно увидит провода. «Но ты пройдоха, Кассельшарп», — шепчет дедушка. Рожица смазливая, а самого черта обдурит. Я сдерживаю довольную улыбку. «Отдай пистолет», — требует Антон. Рискую чуть-чуть приоткрыть глаза. У него в руке нож. «Ты не выстрелишь». «Повернись к раковине». Он бросает нож и выбивает оружие у нее из рук. Пистолет скользит по полу. Лила и Антон одновременно бросаются за ним, но племянник Захарова оказывается первым. Пытаюсь встать, но дедушка крепко меня держит. Антон поднимает пистолет и трижды стреляет прямо ей в грудь. Лила вздрагивает и шатается, но проводов на ней нет, так что не получается ни крови, ни выстрела. Пули отскакивают и катятся по полу. Мы раскрыты. Антон непонимающе смотрит на нее, на оружие в своей руке, на меня. Я широко открываю глаза. «Я тебя убью!» — рычит племянник Захарова и отбрасывает фальшивый пистолет с такой силой, что от удара по кафельной плитке идет трещина. Плохо. Между нами встает дедушка. Я пытаюсь оттолкнуть его в сторону, но тут неожиданно с другого конца помещения слышится властный голос. «Достаточно!» Захаров, пошатываясь, поднимается на ноги и мотает головой, разминая затекшую шею. Антон шарахается, будто увидел призрака. Остальные не двигаются. «Ты разыграл меня?» — неуверенно спрашивает барон, наставив на меня палец. «Вы все тут играете в игрушки», — усмехается Захаров. «Точно как в детстве. Машете водяными пистолетиками». «Но почему? Как вы узнали?» — запинается Антон. «Почему притворялись?» «Никогда бы не поверил», — морщится тот. «Что ты, Антон, предашь семью? Захочешь убрать меня? Я же именно тебя собирался сделать наследником!» Захаров оглядывается на дедушку. «Получается, никто больше не ценит семейные узы?» Дед молча переводит взгляд с меня на брата. Антон делает два шага по направлению к дяде. Лицо у него перекосилось. Барон подбирает нож и вертит его в руках, выкидывая и вновь убирая лезвие. Я перекатываюсь на бок и, наконец, умудряюсь подняться на колени, скользя в луже фальшивой крови. «Вам не уйти отсюда живым!» Антон делает барону знак рукой. У меня в рукаве остался последний козырь, зато какой. Я встаю. Точно как тогда на крыше Смит-холла. Стоит чуть оступиться, и ты покойник. «Я тебя не боюсь!» Захаров смотрит на племянника. «Чтобы вот так убить человека, требуется мужество. У тебя кишка тонка!» «Заткнись, барон, отдай нож! Я покажу ему!» Лила бросается к Антону, но Захаров успевает схватить дочь за руку. «Я убью тебя!» — кричит Лила двоюродному брату. Ее губы скривились в презрительной усмешке, В глазах горит огонь. Барон улыбается и наставляет нож на Антона. «Убери!» Антон отталкивает его руку. «Чего ты ждешь? Отдай нож!» «Я все делаю правильно, извини». С глубоким вздохом я захлопываю мышеловку. «Мы уже давно обо всем договорились с Захаровым, правда, сэр?» Отец Лилы смотрит на меня тяжелым взглядом. Сыт уже, наверное, по горло моими фокусами, но сейчас важнее всего нож. Он еще крепче сжимает руку Лилы. «Правда?» Барон кивает. «Не может быть». Антон поворачивается к брату. «Почему? Если даже ты решился подставить меня, то Филиппа уж точно бы не подставил». «А он с нами заодно». Барон крутит в руках нож, и лезвие ярко поблескивает в электрическом свете. «Филипп никогда бы меня не предал, никогда. Мы вместе все спланировали много лет назад». «В таком случае...» — пожимает плечами барон. «Где он сейчас? Почему не здесь, не с тобой?» Племянник Захарова оглядывается на меня. «Не может быть». «Почему же?» Лила тоже бросает мне быстрый взгляд. «Только тебе можно предавать? Думаешь, врать умеешь ты один?» Антон в замешательстве пытается решить, что делать дальше. «Нужно было удостовериться, что ты действительно собрался убрать главу клана». Барон говорит уверенно, без малейшей запинки. «Идиот, он же тебя убьет!» Голос у Антона потерянный. «Ты просчитался, похитил его дочь, и теперь ты покойник, мы все покойники!» «Нас он простил. Мы с Филиппом заключили сделку. Важнее всего было доказать твое предательство. Мы-то никто, а вот ты его племянник». Захаров с фырканьем качает головой и отбирает у барона нож. Только сейчас я понимаю, что все это время задерживал дыхание. «Антон!» Захаров неохотно выпускает руку дочери. «Ты остался один. Пора признать поражение. На пол! Лила, позови Стэнли, скажи, тут кое с чем надо разобраться». Она вытирает руки о платье и идет к дверям, не глядя никому из нас в глаза. Я пытаюсь поймать ее взгляд, но тщетно. Зато Захаров смотрит прямо на меня и кивает. Он отлично понимает, что я его переиграл. Хотя и не понимает, как именно. Кажется, я продемонстрировал свои способности во всей красе. «Спасибо, барон. И, конечно, Кассель!» Благодарит он нас сквозь зубы. «Идите с Лилой и подождите меня на кухне. Мы еще не закончили. Дейзи, проследи, чтобы никто никуда не разбежался». «Это все ты!» — шипит Антон. «Твоя работа, все из-за тебя!» «Ты сам сделал из себя идиота. Наверное, мне следовало промолчать, но я уже не очень хорошо соображаю, да и голова идет кругом от облегчения. К тому же язык за зубами держать я никогда не умел». Антон бросается вперед, а я не успеваю увернуться. Мы падаем и выламываем дверь в одну из кабинок. Я стукаюсь головой о кафель. Дедушка хватает его за шею, словно собирается оттащить. Но как оттащить такого бугая? Противник бьет меня кулаком в скулу. Я ударяю его головой, в глазах темнеет от боли. Он выгибается, замахивается снова, но тут взгляд его тускнеет, и на меня обрушивается тяжелое обмякшее тело. Изо всех сил, извиваясь на грязном полу, пытаюсь вылезти из-под него. Губы у Антона синие, лицо побелело. Мертв. Он мертв. Я недоуменно таращусь на труп. Лила подходит и вытирает мне рот обрывком туалетной бумаги, а я даже не заметил кровь. «Лила!» — командует Захаров. «Иди же! Мне нужно, чтобы ты позвала Стэнли!» «Сам себя не боишься перехитрить?» — спрашивает она шепотом и отправляется выполнять поручение отца. Дедушка аккуратно держит запястье правой руки, прижимая ее к груди. «Ты как?» Опираясь о стену, я с трудом встаю на ноги. «Со мной все будет в порядке, только бы выбраться из этого проклятого туалета», — отвечает дед. На правой руке у него нет перчатки. Ноготь на безымянном пальце потемнел, и чернота стремительно распространяется дальше. «Ох!» Он только что спас мне жизнь. «Что?» — смеется старик. «Не думал, что я еще на такое способен?» Да, стыдно признаться. Я и правда забыл, что он мастер смерти. Всегда считал, что это все в прошлом, но дед прикончил Антона одним прикосновением. Просто дотронулся и убил. «Надо было мне все рассказать, я бы помог. Я подслушал их разговор в ту ночь, когда меня напоили снотворным. «Лила, Барон!» — распоряжается Захаров. «Пошли. Пусть Касс или Дейзи приведут себя в порядок, но никуда не уходите». Я киваю. «Тебе многое придется объяснить», — ворчит дед. Все еще прижимаю к щеке обрывок туалетной бумаги. Настоящая кровь из разбитого рта капает на рубашку, прямо на пятна фальшивой крови. Оглядываюсь на труп Антона. «Ты думал, я все еще под действием проклятия памяти? Именно поэтому пытался увести из ресторана?» «А что мне было думать? Как я должен был догадаться, что вы трое состряпали такой путанный план? Да еще и Захарова подключили!» «Ничего подобного», — ухмыляюсь собственному отражению. «Я просто подделал блокноты Барона. Он ведь верит всему, что там написано. А что еще ему остается с такой-то потерей памяти?» Вот чем я занимался последние два дня, вернее, две ночи. Я так хорошо знаю его почерк, что подделать все записи не составило труда, страницу за страницей. Выдумал для Барона новую жизнь, в которой он спасал главу клана, ведь это был отец Лилы. Жизнь, в которой мы с братьями работали вместе, преследуя благородные цели. Лучше всего получается врать, когда и сам рад поверить в собственную ложь. Дед недоуменно хмурится, а потом лицо у него вытягивается, и он потрясенно качает головой. «Так он не обсуждал все это с Захаровым?» «Нет, но думает, что обсуждал». «А ты обсуждал?» «Лила хотела справиться без посторонней помощи, так что нет, не обсуждал». «Час от часу не легче», — вздыхает дедушка. «В последний раз я смотрю на тело. Что это блестит возле левой руки Антона?» Та самая булавка для галстука выпала, наверное, из кармана. Подбираю ее. В дверях стоит Захаров, а я даже не заметил, как он вошел. «Кассель Шарп», — говорит он устало. «Дочь сказала, это была ее идея». «Да, но с настоящим пистолетом получилось бы лучше». Захаров фыркает. «Раз уж это она все придумала, не стану тебя убивать. Хоть ты и трогал меня голыми руками. Просто скажи, как давно ты знаешь о своем даре трансформации?» Открываю рот, чтобы возразить. Я над ним не работал. Почему он тогда так уверен? И вдруг вспоминаю отдачу, как корчился на полу, превращаясь во все подряд. Не очень давно. «А ты знал?» Захаров обращается к деду. «Мать просила ему не говорить, пока не повзрослеет. Собиралась все рассказать после освобождения. Кассель, такой талант многие хотели бы использовать. Я не совсем согласен с твоей матерью, но она умная женщина и...» «Я знаю, дед». Захаров как будто что-то высчитывает в уме. «Давай расставим все точки над «и». Я не хочу оставлять и Барона, и Филиппа в живых». Киваю, ведь он явно не закончил. «Дейзи прав. Твой талант многие бы хотели использовать. Теперь ты принадлежишь мне. Пока ты работаешь на меня, я не трогаю твоих братьев, понятно?» Опять киваю. Следовало бы сказать, что мне все равно, мне плевать на братьев, но я молчу. Только родные любят по-настоящему. Наверное, это правда. «Тогда мы в расчете, но только пока. Ступай на кухню, может, тебе там найдут чистую рубашку». Дед натягивает правую перчатку. Теперь на ней тоже болтается палец. «Я тут подобрал...» Протягиваю Захарову розовый самоцвет, и только тут замечаю одну странность. У камня откололся уголок. «Еще раз спасибо, Кассель!» Натянуто улыбается отец Лилы. Киваю, стараясь не показать, что все понял. Бриллиант бессмертия не может никого защитить, ведь это простая стекляшка. Вечеринка в самом разгаре. На меня обрушивается целая волна звуков. Смех, музыка, торжественные речи. Наверное, весь этот гвалт заглушил выстрелы. Смерть Антона и вообще все произошедшее кажется нереальным. Вокруг сияют огни, искрятся бокалы с шампанским. «Кассель!» — ко мне бросается Даника. «Ты живой?» «Мы волновались», — вторит Сэм. «Вы проторчали там целую вечность». «Да, все в порядке. По мне разве не видно?» «Да уж, стоишь посреди ресторана весь в крови. Что-то определенно не в порядке». «Сюда!» — Захаров показывает на кухню. «Мы с тобой», — настаивает Даника. «Я так устал, щека пульсирует от боли, по-прежнему ноют ребра. Где же Лила?» «Ладно, пошли». Люди спешно расступаются перед нами. Видимо, я действительно выгляжу неважно. В кухне не протолкнуться. Официанты разносят подносы, на которых блины с икрой, чесночные гренки, крошечные пирожные с засахаренными дольками лимона. В желудке, к моему удивлению, начинает бурчать. У меня на глазах только что убили человека. Как можно хотеть есть после такого? Но я просто умираю с голоду. У дальней стены двое громил держат за руки Филиппа. Это Лила приказала его привести или Захаров? При виде меня лицо брата искажается от ярости. «Ты все у меня отнял!» — кричит он. «Мору, сына, будущее! Абсолютно все!» «Пожалуй, что так. Сказать, что я сожалею?» «Вот отстой, да?» Он рвется ко мне, но телохранители держат крепко. Волноваться не о чем. Даника уводит меня к раковинам. «Ты еще пожалеешь, что на свет родился!» — вопит Филипп. «Пусть надрывается. Нас уже поджидает Лила. В одной руке бутылка водки, в другой лоскут ткани. Залезай-ка». Покорно сажусь на стойку, отодвигая в сторону миску с мукой и лопатку. Филипп еще что-то кричит, но голос его доносится как будто издалека. Я улыбаюсь. «Лила, это Даника. С Сэмом вы уже вроде знакомы, мои школьные друзья». «Послушай, он что, правда назвал нас друзьями?» Изумляется сосед. Его подруга смеется. Лила смачивает ткань водкой. «Прости, что не рассказал весь план про барона». «Залез в его блокноты и что-то там наворотил?» В ответ на мой удивленный взгляд она улыбается. «Я там 3 года прожила, помнишь? И видела эти его тетрадки. Умно». Лила прижимает к моей щеке салфетку. Из горла вырывается стон, как щиплет. «Ой, командирша!» Ее улыбка делается еще шире. Лила наклоняется ко мне. «Я знаю, кто я. И я знаю, тебе это нравится». Сэм хихикает. «Ну и что? Мне и правда нравится».